и, возможно, спасло ему жизнь. Должность Нагида в то время противозаконно занимал беспринципный человек по имени Зута. Он использовал свое положение для получения взяток и таким образом стал обладателем крупного состояния. Подвергая себя немалой опасности, Маймонид возглавил лагерь противников Зуты. Тот выдвинул против Маймонида всевозможные обвинения, и жизнь Моше оказалась под угрозой. Некоторые источники сообщают, что Маймонид был вынужден бежать из города и некоторое время скрываться в пещере. Однако ситуация изменилась, когда Салах один возвратился в Каир. Маймонид и его сторонники убедили правителя не только низложить Нагида, но и упразднить эту должность и перевести Эксиларха из Дамаска в новую столицу государства. Титул Эксиларха – Реш-Галута по-арамейски, то есть «глава пребывающих в изгнании», предоставлялся политическому и судебному лидеру еврейской общины вне Иерусалима. Впервые он был упомянут еще во II веке нашей эры. Эксиларх Иегуда бен Йосе утверждал, что ведет свое происхождение от царя Давида, как и его предшественники. Он был мудрым и просвещенным человеком. Ему было известно, что Маймонид зарекомендовал себя ведущим еврейским ученым Египта, что его почитают за послание к йеменским евреям и комментарий к Мишне. Возможно, он также знал, что уже 6 лет, как Маймонид работает над другим большим трудом, который впоследствии получит название «Мишне Тора». Поэтому Эксиларх Иегуда бен Йосе объявил, что все постановления Маймонида в области еврейского закона являются непреложными, как если бы они были подписаны самим Эксилархом. Это означало, что теперь Маймонид был духовным лидером всех евреев, живущих в империи Салах-ад-Дина. Маймонид больше не терял времени на полемику с караимской ересью. Вместе с 9 другими учеными он издал эдикт, гласящий, что замужняя женщина, совершающая ритуальное очищение после месячных в соответствии с караимскими нормами, то есть без погружения в воды миквы, похоже, это было широко распространено в те времена, не соблюдает предписания закона учителей Талмуда, и потому с ней следует развестись без выплаты по ктубе, брачному договору. Для женщин это была действенная угроза, и многие из них возвратились к раввинистическим ритуалам. В последующие десятилетия это намеренно жесткое предписание привело к почти полному исчезновению караимов из арабских стран, хотя, по-видимому, немало караимов также обратилось в ислам. Именно в этот период Маймонид исполнил галахическое предписание, согласно которому каждый еврей обязан написать свиток Торы. Маймонид переписал высоко чтимый свиток, привезенный из Иерусалима в Египет, на хранение в то время, когда крестоносцы убивали иерусалимских евреев, разрушали их дома и синагоги. Свиток, написанный рукой Маймонида, уже давно утрачен. Самым примечательным в нем были не его каллиграфические или графические особенности, но сам факт, что человек, чья медицинская практика росла с каждым днем, ученый, который получал все больше и больше посланий с вопросами из дальних стран и с которым постоянно советовались члены его собственной общины, который во всякую свободную минуту погружался в писание и комментарии, который, дабы увеличить свой доход, преподавал философию и прочие науки, который к любой своей обязанности относился так, как если бы она была единственной, что этот человек нашел время, чтобы собственноручно написать свиток Торы, а ведь это требует пристальнейшего внимания ко всем деталям, поскольку малейшая ошибка сделает свиток некошерным, то есть непригодным к использованию. И в это же самое время Маймонид работал над вторым из трех самых крупных трудов своей жизни, а именно...